Глава 2. Ставка командования экспедиционных сил Звездной Лиги. Лутера, Охотница. Скопление Керенского, Пространство Кланов. 9 апреля 3060 года. Итак, что у нас? Виктор Девио наперся на спинку кресла во главе стола в комнате заседаний. Он не хотел садиться, так как кресло было сделано для элементала, и он утонул бы в нем. Все кресла были отделаны синтетическим мехом дымчатого ягуара, и Виктор не сомневался, что они так или иначе попадут во внутреннюю сферу в качестве сувениров. С тем маленьким числом людей и машин, которые вернутся, прыгуны будут забиты этим хламом. Он посмотрел на светловолосого бородатого мужчину по правую руку от него. «Джерри?» Джерард Крэнстон неуверенно улыбнулся и посмотрел на экран компьютера. «Что касается убийства Моргана, мы имеем...» «Нет», — Виктор отрицательно покачал головой, — «смерть Моргана может подождать. Дайте сначала военные данные». Крэнстон помедлил одно мгновение, затем нажал на клавишу своего компьютера. «Окей. Из приблизительно 10 полков, бывших в экспедиционном войске «Змея», осталось около 2, и то эти данные завышены. Мораль подразделения улучшилась, но не является совсем уж хорошей. Они прошли через испытания и рады, что все закончилось. Я не вижу смысла брать их с собой на страну мечты. Слева от Виктора наморщил лоб Кайл Артляо, темноволосый мужчина явно азиатского происхождения, несмотря на серый цвет глаз. «Значит, решено, мы летим в страну мечты?» А Виктор нервно передернул плечами. «Мы можем обсудить это сейчас. Все равно, решим мы лететь или нет, но группа «Змея» не будет сопровождать нас». На другом конце стола Эндрю Редберн подался вперед. На его покрытый морщинами лоб упал медно-красный вихор, прорезанный белыми прядями. «Я знаю, что наши люди измотаны, но они вполне готовы сражаться». Принц торжественно кивнул. «Никто не оспаривает их способность сражаться, их мужество или лояльность. Как я уже говорил на параде, ваши люди сделали свою работу. Мне понадобитесь вы, генерал, а также некоторые из ваших улан. Есть кое-что, чему я научился на Ковентри. Я не думаю, что этот трюк еще раз сработает, в основном потому, что ситуация совсем другая. Но ваше присутствие, возможно, поможет делу». А Виктор снова посмотрел на Крэнстона. «Какова ситуация с трофеями?» «Оборудование разбросано по всей планете и сложено на складах. Если стандартные правила контрибуции остаются в силе, то отдельные военные части смогут очень усилиться, посадив пилотов в захваченные машины». Регент по военным вопросам Комстара Анастасий Фохт, сидевший рядом с Крэнстоном, откашлялся. «Мои люди составляют полный список наличествующих материальных ресурсов и соотносят его с необходимостью оборудования наших подразделений технологии кланов. Мы могли бы обойтись менее чем 5% имеющихся в распоряжении средств, достигнув полной боеспособности. Я бы в первую очередь снабдил машинами клана 4-й полк драконов, чтобы сравнять их с остальными подразделениями, которые пришли с нами. Исходя из этого, я не вижу большой необходимости в трофеях». «Еще у кого-то остались вопросы?» Взгляд Виктора прошел мимо Кая к черноволосому и темноглазому мужчине слева от него. «Хахира, твои люди готовы?» «Мы находимся, как бы ты сказал, в зените». Хахира разрушил широкой улыбкой впечатление японской загадочности, которое он время от времени охотно напускал на себя. «Здесь наши люди нанесли врагу сильный удар, и мы радуемся тому, что сделаем еще». «Так же, как все мы», — Виктор задумчиво сморщил на одно мгновение лоб. «Порядок. Я предложил бы следующий образ действий насчет трофеев. Все войска могут воспользоваться всем, что они захватили, для полного восстановления, плюс 10%. Все, что превышает лимит, пройдет в общий фонд на продажу. Выручка пойдет в фонд для семей выживших и раненых в этой резне. Также дайте подразделениям пополнить свои трофеи со складов. Я хочу, чтобы они восстановили свои подразделения, пока мы летим на страну мечты. Это займет их делом, и если дела пойдут плохо, они могут нам понадобиться». Крэнстон кивнул. «Я подготовлю приказы и разошлю их». «Хорошо». Виктор выпрямился и скрестил руки. «Теперь вернемся к разговору о путешествии на страну мечты». Кай слегка улыбнулся. «У тебя это звучит как прогулка. Мы же говорим о вторжении на родной мир кланов». Хахира поднял руку. «А мы можем с уверенностью сказать, что точно знаем, где находится страна мечты». Крэнстон напечатал запрос в компьютер. «Несколько независимых источников указывают на определенную солнечную систему, не слишком далеко отсюда, в одном прыжке, и обсерватория на борту Барбароссы сообщает о наличии планет. Как минимум одна из них кажется пригодной для обитания, и некоторые признаки указывают на то, что страна мечты – это сухой мир. Мы не имеем никаких данных о местоположении корабля, на котором Ильхан сбежал с охотницы, но можем с некоторой уверенностью предположить, что он отбыл на страну мечты. Если же нет, то он сам себя лишил политической власти, что означает, что мы можем больше о нем не беспокоиться». Взгляд Редберна похолодел. «Он остается дымчатым ягуаром-воином. Он должен умереть. Он и все, кто сопровождают его». Решительность в голосе Редберна заставила живот Виктора судорожно сжаться. «Мы послали войско змея сюда, чтобы уничтожить воинов, но они позволили спастись Линкольну Озису и его личной охране. Виктор знал, что он и его люди должны довести до конца эту работу. Но мысль казнить человека, который был вынужден сдать родной мир, смущала его. Сбежав, он показал, что больше не воин». Военный регент кивнул. «Возражение генерала Редберна обосновано. Из моего опыта общения с кланами я могу заключить, что наша единственная возможность состоит в том, чтобы полететь на страну мечты и вызвать их на испытание отказа от вторжения». Кай положил обе руки на стол. «Мы могли бы отправиться туда и вызвать их на испытание, или ждать здесь, пока они не пошлют делегацию сюда. Возможно, они попросят о мире. Это бы выбило их из седла, если бы им пришлось прибыть на захваченную планету». Виктор кивнул. «Ты прав, Кай, но мы все знаем, что кланы не являются единым целым. Капитуляция дымчатых ягуаров не связывает другие кланы. Мы можем решить, летим ли мы на страну мечты или выжидаем, что они сделают, но важно, что нам надо действовать быстро, чтобы подчеркнуть связь между их поражением здесь и вызовом там». «Виктор, ты не ответил на один момент в аргументе Кая», — заметил Хахира. «Я не боюсь лететь на страну мечты, но гораздо проще защищать мир от вторжения, чем самому нападать». Виктор кивнул. «Я собираюсь потребовать при нашем прибытии совкон». Кай замигал. «А ты разрешил бы им высаживать подразделения на Новом Авалоне, если бы они вежливо попросили об этом?» «Нет, но я также не воображаю, что мои воины являются триумфом евгенических программ, что делает их Homo sapiens parabellum. Учитывая их чувство чести, я ставлю на то, что они позволят нам высадиться». Виктор пожал плечами. «Все, что я могу сделать, спросить их, и если они откажут, нам придется пробиваться с боем, и будет крайне трудно». Эндрю Редберн откинулся назад на спинку кресла. «Я считаю, что нужно лететь на страну мечты, прежде чем они придут сюда. Чем больше времени мы даем им, тем больше времени у них есть для подготовки в обороне или сборе войск. Нет смысла позволить им подготовиться». Крэнстон посмотрел поверх компьютера. «Кроме того, надо серьезно рассмотреть вопрос, появится ли вообще эта делегация. Если кланы считают, что это проблема только дымчатых ягуаров и Ильхана, Они могут решить, что это не имеет к ним никакого отношения. Нам придется самим позаботиться о том, чтобы все они почувствовали последствия нашей атаки. Правильно. В то время как мы побеждаем один клан, другие не считают, что они тоже могут проиграть. Кай кивнул регенту по военным вопросам. Несмотря на доказательства их смертности на Такайда. Фухт поправил правой рукой глазную повязку. С Такайда прошло 8 лет. У кланов это полтора поколения генетических воинов. С их точки зрения Такайда уже история, и не более того. Мы должны нанести удар на страну мечты как можно скорее. Принц улыбнулся. Я согласен. Мы должны лететь немедленно. Здесь, на Охотнице, мы вели такую войну, которая практически неизвестна кланам. Их способ ведения войны навсегда строго ограничил наносимый ущерб, так как их предки слишком хорошо знали ужасы тотальной войны. Они ритуализировали ведение войны, избежав обычных последствий. Мы здесь доказали, что мы можем выигрывать наш способ войны. Теперь мы должны нанести удар по стране мечты, сразиться по их правилам и показать им, что мы можем нанести им всем поражение, действуя по их правилам. Рэдберн ухмыльнулся. К рассвету я и моя рота будем готовы к отлету. Хорошо, Виктор свел брови. Генерал Рэдберн, что нам известно о Линкольне Озисе и его отлете отсюда? Рэдберн почесал короткую седую бороду, затем наклонился вперед и поставил локти на стол. Имеются отдельные свидетельства его эвакуации. Элементалы вытащили его примерно за 1 минуту до взрыва здания командного центра ягуаров. Как мы установили, группа Никеками совершила диверсию, а их командир вызвал Озиса на поединок на мечах. Кай пораженно заморгал. «Никеками?» Рэдберн кивнул. «Я тоже ничего не знал об их присутствии, пока не просмотрел документы генерала Уинстон после ее смерти. По-видимому, она также не знала о них, пока не изучила документы Моргана. Они были подарком Моргану от Теодора Куриты. Во всяком случае, так это выглядит». Виктор кивнул. «Я не удивлен. Духи кота могли быть очень полезны. Если я правильно понял, им не удалось убить Озиса». После того, как вызов был совершен, остаток группы отошел и не стал ждать исхода дуэли, и мы не можем определенно сказать, что произошло. Командир Никеками больше не появлялся, и мы не смогли идентифицировать его тело. Озис мог быть тяжело ранен, и корабль взлетел вскоре после диверсии. Он может быть мертв, но этих элементалов нелегко убить. А Виктор посмотрел через стол на Кая. «Я слышу об этом. Чтобы элементал стал Ильханом, он должен быть лучше всех», – застенчиво улыбнулся Кай. «Все элементалы, с которыми я познакомился, были хорошими бойцами. Но чтобы быть избранным ханом и затем Ильханом, он должен быть воистину впечатляющим. Я, во всяком случае, не поверил бы в его смерть, пока не увижу его тело собственными глазами и не всажу в него несколько килоджоулей энергии. Будем исходить из того, что он еще жив и находится либо на стороне мечты, либо в бегах. Виктор скрестил руки на груди. Регент по военным вопросам, у вас есть соображение, как его бы приняли там, раненного из потерянной родной планеты его клана? Фохт подумал секунду. Факт, что он вообще здесь был, примечателен. Обычно Ильхан дистанцируется от сражений отдельного клана. Но Озис, кажется, занимался только проблемами дымчатых ягуаров. Так как других кланов здесь не было, легко можно заключить, что вся эта война считается проблемой только дымчатых ягуаров. Не подлежит сомнению, что дымчатые ягуары использовали фактор власти, что ослабляет их политически. Все же он остается Ильханом до тех пор, пока не умрет или не сложит полномочия. Разве только его вызовут на испытание отказа? Кай посмотрел на Фохта. Есть ли возможность, что яги могли скрыть события здесь от остальных кланов? Это возможно, но было бы тяжело утаить события во внутренней сфере, особенно после того, как некоторые из котов Новой Звезды присоединились к Звездной Лиге. Фохт встряхнул головой. Мы определяли местонахождение кораблей кланов в разведывательных полетах в наших системах, и я уверен, что они перехватили множество передач с известиями о наших победах. Я не буду предполагать, что они ничего не знают, и что противники ягуаров уже не спросили Озиса о неудачах его клана. Виктор скривился. Если он слаб физически и политически, мы вряд ли можем рассчитывать на то, что добьемся настоящего мира, победив его и остатки дымчатых ягуаров, которые остались на стороне мечты. Нам придется вызвать все кланы и ждать, кто ответит на вызов. Крэнстон вздохнул. О, это будет весело. Нам придется разобраться со всеми заявками на битву от кланов и от тех, кто будет сражаться на нашей стороне. Ты о чем, Джерри? Я имею в виду, Ваше Высочество, что вы должны решить, кто против кого будет сражаться. Я уверен, что пауки Рысалхага будут требовать возможности сразиться против волков и победить. Хахира захочет иметь противником дымчатых ягуаров и так далее. Виктор потер подбородок. Я вообще не думал об этом. Мы должны разделить наши подразделения против их соперников, таким образом, чтобы иметь наилучшие шансы выиграть. «Черри прав», — сказал Хахира. «Я хотел бы сразиться против дымчатых ягуаров. Но если Озис поведет их, он должен будет выступить против тебя. Главнокомандующий против главнокомандующего». Виктор пораженно посмотрел на Хахира. «Я не знаю, мой друг, что меня больше всего удивляет. То, что ты готов предоставить мне дымчатых ягуаров, или представляешь, что я достаточно сумасшедший, чтобы выступить против элементала?» «Виктор, я не считаю тебя дураком, но мы знаем, как важны для кланов формальности. И будучи уроженцем синдиката драконов, ты считаешь, что форма так же важна, как содержание?» Хахира засмеялся. «Рассматривай мою чувствительность в таких нюансах в качестве основания для моего предложения». Виктор скептически поднял бровь. «Кроме того, ты уже однажды сражался против дымчатых ягуаров и видел элементалов вблизи, не так ли?» «Виктор, последние 7 месяцев нашего полета ты получал жесткую тренировку в рукопашной». Хахира раскинул руки. «Я не считаю тебя достаточно сумасшедшим, чтобы выйти против Озиса в поединке один на один. Но если ты выйдешь, он будет удивлен, как трудно тебя убить». Крэнстон задумчиво посмотрел вверх. «Я позабочусь, чтобы вы получили пистолет, прежде чем сядете в боевого робота». Кай постучал костяшками пальцев по столу. «Проследите, чтобы это был большой пистолет, и добавьте пару запасных обойм». Виктор поднял руки. «Короче, мы делим шкуру неубитого ягуара. Могу ли я считать, что мы решили как можно скорее отправиться на страну мечты?» После того, как все присутствующие кивнули в ответ, Виктор продолжил. «Тогда мы должны погрузить наши войска и лететь назад к прыжковым кораблям. Я передам Полу Мастерсу командование силами здесь, на Охотнице. Генерал Редберн, вы сопровождаете меня на Барбароссе. В общем, у нас все». Кай сморщил лоб. «А что с убийством Моргана?» Виктор застыл, и гусиная кожа разбежалась по всему телу. «Я в курсе слухов. Это синдикат постарался или Катерина? Я лично думаю последнее, но это надо доказать. Этого мы здесь не можем». «Если мы на стороне мечты победим, после того, как мы сделаем дело на стороне мечты, нам предстоит долгий полет домой. Вот когда мы сможем заняться убийством Моргана. И когда мы вернемся домой, то позаботимся о том, чтобы виновные получили наказание».